Глава 28. Когда ждешь особенный день, приходится сильно напрягаться, чтобы ожидание тебя не съело. Но жить и ценить каждое мгновение намного важнее, чем с замиранием сердца мечтать о чуде, которое в момент изменит все. Повторяю себе эти слова как мантру. Сама не ожидала, что окажется так трудно ждать. Совсем на меня не похоже. «Ты просто влюбилась», — лениво зевая, поясняет Швецова. «Давно было пора, и, наконец-то, сделала правильный выбор». Еще рано говорить о влюбленности, Наташ. Мне, к счастью, уже не 18, но Дымов мне очень сильно нравится. Он просто космос, Петрик, и у тебя нет ни одного действительно приличного купальника. Умеет Швецова вернуть на землю. Темно-синий в полоску я покупала в прошлом году, и он идеально на мне сидит. Наташка вылавливает в ворохе одежды, разбросанной на диване купальник, и критично его осматривает. Нет, погнали в центр, сейчас огромные скидки, подберем тебе такое. Дымова удар хватит. Этого точно не надо, Наташ. Убираю обратно в шкаф свои летние наряды. Да и вряд ли его что-то может сильно поразить. «Он тебя выбрал!» Швецова с важностью поднимает указательный палец вверх. «Ты его уже поразила!» В центре Швецова тащит меня в брендовые магазины, полагая, что купальник «Нонейм» я просто не имею права купить. Я тут подумала, что если бы Золотов хотел чего наговорить про тебя Дыму, то уже бы это сделал. А раз твой шеф позвал тебя на свидание, значит, не поверил Лёхе. Швецова внимательно разглядывает купальники, которые даже с 30% скидкой не сказать, что мне по карману. И ты всегда можешь рассказать свою версию событий. И как женатика заставила голым бегать по улице тоже. Вот это точно лишнее, Над. Мужская солидарность и все такое. Но я хотела бы знать, насколько близко они общаются. Я думаю, это чисто бизнес. Наташка вручает мне бирюзовое бикини. У вас же финансовая компания, инвестиции там разные. Наверняка Золотов ваш клиент, вряд ли больше. Хотелось бы. Ровно в 10 утра в субботу серебристый ягуар подъезжает к нашему подъезду. Ловлю себя на мысли, что ожидание оказалось не таким уж и мучительным. Спасибо себе и родителям за веселый характер. Наташке, что всегда была рядом, а еще Денису Кораблеву, с которым я за эти дни общалась больше, чем с Агнией за все время нашего знакомства. Ну, пусть это будет твое самое лучшее свидание, Петрик. Шевцова поправляет кулон на моей тунике. И главное, отключи мобильный на всякий случай. А то твой братец может учудить. Я звонить точно не буду. Целую подругу в щеку и, подхватив сумку, резво бегу вниз. Наконец-то. Ну, здравствуй. Он ловит меня в свои объятия, едва я успеваю подойти к машине. Чувствую, как твердые теплые губы касаются волос. Прикрыв глаза, вдыхаю в себя его такой знакомый уже запах. Как же я соскучилась. Поехали. Дымов, как и обещал, привозит меня на реку в загородный яхт-клуб, о котором я даже не знала. Хотя находится он всего в получасе езды от города. А тут очень красиво. Смотрю на идеальный зеленый газон перед длинным двухэтажным зданием с красивыми белыми колоннами. Мы здесь останемся? Дымов вытаскивает из багажника объемную спортивную сумку, и я втихаря любуюсь его спортивной гибкой фигурой. У него нет времени дневать и ночевать в тренажерке, да и характер не тот. Чего-чего, а самолюбование в Дымове я не замечала. Его тело не выглядит перекачанным, но в нем чувствуется сила. И эта сила умеет защищать. Она не показная, как у того же Лёхи. «Нет, Петра, мы здесь только поужинаем вечером», отвечает Дмитрий, явно не подозревая, чем заняты сейчас мои мысли. «Но мы пройдем сейчас через здание, чтобы выйти на причал». Хочется спросить, его ли это яхта или он арендует, но я сдерживаю свое любопытство. Не хватало еще, чтобы он считал меня меркантильной. «А куда мы поплывем?» Задаю другой, не менее важный вопрос. Я никогда не плавала на яхтах, только на прогулочных кораблях. «Тебе понравится. Места тут живописные». Он легонько притягивает меня к себе за плечи. И никого кругом. Устал от людей, неожиданно срывается с языка и по быстрому внимательному взгляду, брошенному на меня, понимаю, что попало в точку. Есть такое. Он кивает после недолгого молчания. Напряженная неделя, но уже все в прошлом. А едва открываю рот, но спросить не успеваю, потому что громкий окрик откуда-то слева заставляет инстинктивно обернуться. «Дымов!» Сердце испуганно сжимается. Прямо на нас идут Виола и Золотов. О, Господи. Выдыхаю я и сразу чувствую, как Дима чуть сильнее притягивает меня к себе. Что им нужно? Сейчас узнаем. Негромко и, как всегда, спокойно произносит Дымов. Ты с Виолой знакома? Увы. Жена Лёхи чуть замедляет шаг и ошарашенно смотрит на меня, потом переводит взгляд на Диму с таким выражением лица, будто ждет от него объяснений. Но тот лишь сухо роняет. Привет. «Ты и...» Возмущенно взмахивает руками, но ловит взгляд Дымова и как-то сама быстро затихает. Оглядывается на мужа, словно поддержки в нем ищет. Алёха и не замечает взгляда жены. Он неотрывно смотрит на нас с Дмитрием. «Я и Петра», — Дым кивает. «Вы знакомы, как я понял». «Более чем». Виола презрительно кривит губы. «К сожалению». «Это все? Коротко спрашивает Дымов, не давая мне и рта раскрыть. «Мы торопимся». Мимика у Лёхиной жены знатная. Только что она смотрела на меня, как на полное ничтожество, а сейчас уже подхалимски заглядывает в глаза Диме. Значит, нужно ей от него что-то. «Да, Дим, я быстро. Важный разговор». Снова бросает взгляд на мужа. «Это касается нашего проекта, то, с чем Алексей к тебе приходил на днях». Чувствую, как Дымов напрягся от этих слов. «Подождешь меня?» Тихо наклоняется надо мной. «Это займет не больше 2 минут». «Конечно», — соглашаюсь я, глядя в зеленые глаза. И получаю легкий, почти невесомый поцелуй в губы. Сколько нужно. Лёха с Воблой, если бы могли, точно бы дырку во мне прожгли. Но я не чувствую никакого напряга. Даже улыбаюсь этим двум гадюкам, которые уже окружили Дымова с обеих сторон. Они стоят метрах в 10 от меня. Слышу их голоса, но разобрать слова не могу. По жестикуляции понимаю, что спорят. Виола солирует, размахивает активно руками, качает головой, а потом умоляюще складывает ладони у груди. Вот это припекло ее. Лёха, как обычно, в таких ситуациях на задних ролях. Стоит молча и ждет, когда жена все разрулит. А вот Дымов... Дмитрий стоит, не двигаясь, и, кажется, внимательно слушает взволнованную Воблу. А затем успокаивающе кладет руки на ее плечи, чуть наклоняется и тихо что-то говорит. Видимо, не то, что она хочет услышать, потому что Виола резко сбрасывает с себя его руки, а потом вдруг хватает его за локоть и тащит в сторону. Останавливается, оборачивается ко мне и начинает верещать, тыча в меня пальцем. Вот и все. Сердце с грохотом падает вниз. Сейчас расскажет, какая я мерзавка, ворующая чужих мужей. Отворачиваюсь, чтобы не видеть всего этого. Вот тебе, Петра, и второе волшебное свидание. Только ты и я. Как же. Мужская рука обнимает меня за плечи, чуть не подскакиваю на месте от неожиданности. Прости, что заставил ждать. В голосе Дымова слышу совершенно новые для себя виноватые ноты. Хоть на необитаемый остров в следующий раз уезжай. Сердце потихоньку так пробирается обратно вверх, на свое законное место. Что это было? Закидываю вверх голову. Виола, она не заслуживает того внимания, на которое претендует. Просто отвечает Дымов и ведет меня дальше по мощёной дорожке к длинному зданию. Так же, как и ее муж. Вот как. А вы? А ты давно их знаешь? Достаточно, чтобы не верить ни одному их слову. Серьезно отвечает Дима. Он останавливается и смотрит пристально мне в глаза, а я забываю, как дышать. Мне все равно, что у тебя было с этими людьми, Петра. Сейчас ты со мной. Только это имеет значение.